Глава 8. Грант. Придурок. Дебил. Ненавидел себя сейчас, вспоминая глаза Лив, покрытые пеленой боли и воспоминаний. «Чего ты хотел добиться?» — спрашивал себя, пытаясь обуздать свой гнев, сидя в машине. Ударил по рулю ладонями в бессильной злобе и сжал руками голову, осознавая свою глупость. Она не хотела расстроить свадьбу. Просто защищала себя, как могла тогда. А я должен был узнать все прежде, чем заключить это пари. Откуда такая жестокость к ней? Откуда такое желание заставить ее подчиниться моим фантазиям? Что за ерунда происходит вокруг меня? Сколько мне лет? Что за ребячество? Вопросы, не переставая, возникали в голове, заполняя меня, заставляя взвыть и сделать глубокий вдох. Я должен был вернуться и опять попросить у нее прощения, уже в который раз. Она так легко меня простила, забыла все и продолжила жить дальше, но я не смог. А так хотел стереть из памяти тот вечер. Надо было разбираться с Тео, а не с девочкой, ведомой на все прекрасное. Это я превратил ее в соблазнительницу, спокойно знакомящуюся с каким-то мудаком и раздающую ему свои номеры и улыбку. Что-то незнакомое поднялось внутри, заставляя все тело заболеть и сжаться. Мне стало так некомфортно от этого ощущения, что я ударился лбом о руль. Должен был собраться с силами. Посмотрев невидящим взглядом на дорогу, я завел снова мотор и развернулся. Еще не успев доехать до ресторана, заметил Лив, болтающую с тем уродом, которому она строила глазки, около входа. Я резко нажал на тормоз, заставив водителей сзади возмущенно посигналить. «Да пошли вы!» — процедил, наблюдая за интимным жестом Лив. Она смахнула невидимые пылинки с плеча мужчины и, откинув волосы назад, рассмеялась над какой-то его фразой. А он пожирал ее взглядом. Я знал это чувство, что родилось в этом уроде. Похоть. Оно давало обещание стать рабом этой девчонки, только бы она позволила провести с ней еще время. Опять это чувство. Твою мать, что за херня? Я сжал виски руками, заглушая громкий пульс под пальцами. Не знаю, что заставило меня выйти из машины и уверенным шагом подойти к мило воркующей паре, сохранить на лице холодное выражение и не применять силы. Совсем скоро я попал в ауру магнитного поля, потрескивающего около входа в ресторан. Собеседник Лив первым заметил меня и торжествующе улыбнулся, показывая мне, что я опоздал. «Не дождешься, урод. Я играю по своим правилам, и ты не входишь в мой план». «Малышка, поехали», — ласково сказал я и положил по-хозяйски свою руку на талию Лив, а она вздрогнула и удивленно повернулась. «Грант?» В ее глазах на долю секунды мелькнуло что-то личное, как тут же они приобрели обычный блеск, не успел разгадать то чувство, которое ожило в ней и резко потухло. «Винсент, познакомься, это мой сводный брат, Грант». Она попыталась освободиться от моих объятий, но я сильнее сжал тонкую талию, ощущая тепло ее тела. «Будущий», — поправил я, прижимая к себе. Девушке ничего не оставалось, как смириться и бросить на меня ненавидящий взгляд, от которого стало неожиданно комфортно. Удивительно, но сейчас чувствовал себя на гребне волны, и это придало мне сил, чтобы поднять голову и лениво оценить мужчину. Костюм от Бриони, легко было узнать этот модный дом, стиль пошива и дорогой черный материал был мне знаком. Я сам пользовался услугами этой компании. Белая сорочка и галстук матового цвета в тон пиджаку дополнял образ противника. «Да». Этот Винсент не простой житель планеты, он из высших слоев британского общества. Мой взгляд зацепился за манжету рубашки, на которой он невзначай поправил запонку с красовавшимся на ней гербом. Он сейчас показал мне, что в его руках раздавить меня, если этого захочет. Но у него был один большой минус. Сделал поспешный вывод по моему внешнему виду. Эта ошибка была топовой при знакомстве со мной. И я впоследствии с легкой улыбкой разбивал противника, который считал, что он умнее и находчивее меня. Сейчас ситуация повторялась. «Очень приятно», — кивнул в знак приветствия Винсент, а я только улыбнулся. «Поехали. Твой отец звонил. Сказал, чтобы я привез тебя сейчас», — соврал я. Мне требовалось разбить эту пару, увести Лив от этого урода. «Правда?» — прищурившись, она повернула голову ко мне. «Я только 10 минут назад с ним говорила. Он сказал, что встретимся дома». Лив усмехнулась, а я сжал недовольно губы. Она снова выставила меня ослом, да еще перед этим напыщенным павлином. «Он звонил только что, поэтому вернулся», — продолжал гнуть свое. «Ладно», — протянула она и повернулась к этому, сбросив мою руку с себя. «Тогда до встречи, красавица», — улыбнулся мужчина. «Окей, буду ждать звонка, Винс». Я не успел среагировать, как Лив привстала на носочки и поцеловала его в щеку. «Это что, практикуется в Гайварде? Целовать всех подряд?» Во мне поднялась злость на такое прощание. Я схватил ее за руку и потащил за собой, не обращая внимания на ее тонкий писк позади. «Грант!» — она попыталась освободиться, но я не позволил, только прибавив шаг. Ощущал под пальцами быстро бьющийся пульс Лив, который как будто давал толчки моему. «Ты в моей игре, малышка. Тебе никуда не скрыться от меня. Никогда!» Слова вспыхивали в голове, подчиняя себе всего меня. Резко открыл дверь и втолкнул ее в машину, пока она ругалась. Обернувшись, встретился с Винсентом взглядом. Он отсалютовал мне, а я только поднял брови, хотя мне хотелось подойти к нему и врезать, чтобы стереть эту похотливую улыбку с его лица, предупредить его о том, чтобы даже не думал о Лив. Но пересилил своего монстра внутри и забрался на водительское сиденье. Это я слащавый, а он весь холеный и прилизанный. «И что это было?» — спокойно спросил Лив, сложив руки на груди, когда я завел мотор, и мы выехали на дорогу. «Я помог тебе не выставить себя еще больше шлюхой», — процедил зло. «Прекрати меня оскорблять!» — возмутилась она и стукнула меня по плечу. «Прекрати меня бить!» — вторил я ей и повернулся на секунду, чтобы дать ей увидеть, насколько опасно сейчас меня бесить. «Опять эта ненависть в ее глазах! Опять эта борьба! Ее будет сложно сломить, но я хочу этого. Очень. Или нет?» «А ты следи за языком!» Она надула губы и отвернулась. Я уставился на дорогу. Не хватало нам еще попасть в ДТП из-за нее. «Я отвезу тебя домой», — тяжело вздохнул. «Знаю, что ты соврал», — глухо отозвалась девушка. Мы остановились на светофоре. Моя рука сама потянулась к ее волосам. Я немедленно отдернул руку в сантиметре от этого тошнотворного жеста. Сжав пальцами руль, снял машину с нейтралки и надавил на газ, прорываясь на красный. Мы ехали в тишине, которая сгущалась между нами, возводя все больше и больше стен. Я ощущал это кожей. Она покрылась мурашками. Подъехав к дому, повернулся к Лив, чтобы сказать ей... Хотя что мог еще сказать, чтобы не усугубить положение? «Ничего». Она молча открыла дверь и вышла. Смотрел на ее стройную фигуру, удаляющуюся от меня и затем скрывшуюся за дверьми дома. На минуту закрыл глаза, чтобы прийти в себя. Это было самое тяжелое утро в моей жизни за последние 5 лет. Буря эмоций, сменяющие друг друга, заставили меня потеряться во времени. Казалось, я постарел на год, а не на 3 часа. Лив, как вампир, пьет из меня энергию, питается ею, а я насыщаюсь этим накалом между нами. Сейчас я запутался в себе, в своих решениях и домыслах. Мне необходима была помощь, необходимо было кому-то открыть душу, чтобы не сойти с ума от всего этого. Я открыл глаза и выехал из ворот, направляясь по уже знакомому маршруту. Включив диск, я растворился в песне, которая вторила сейчас моей жизни. С тяжелыми мрачными мыслями я заехал на территорию офисных зданий. Припарковавшись на месте, оставленном для сотрудников моей компании, вышел из автомобиля. Пройдя охрану, нажал на кнопку вызова лифта. Пока я ожидал его, рядом появилась ухоженная блондинка, оценившая меня быстрым взглядом. Только усмехнулся. Это всегда было просто. Тогда почему она, Лив, не тает так, как эта Фифа? «Привет», — произнес я, оглядывая тело в облегающей черной юбке и блузке, скрывающей пышную грудь. Мне необходимо было сейчас отвлечься от неведомых мне переживаний. Губы девушки растянулись в зазывной улыбке, и она, подражая подружке Джеймса Бонда, произнесла томным голосом. «Привет». Лифт пикнул, приглашая нас войти. Мы сначала пропустили выходящих, и вошли в маленькое пространство, нажимая каждый на свой этаж. «Гранд Кин», — представился я. «Катрен Ирвин», — ответила она, хлопая ресницами. «Очень приятно, Катрен», — я улыбнулся ей самой моей соблазнительной улыбкой, и она попала на крючок. «Могу пригласить тебя на ужин сегодня? Ты не подумай, я не знакомлюсь с каждой встречной. Просто ты само совершенство, и я не смогу жить дальше, зная, что упустил единственный шанс насладиться твоим обществом». Заученные годами слова, звучавшие так часто, что сами срывались с языка с нужной интонацией. «Да, с удовольствием». Девушка завела за ухо прядь волос и смутилась. «Тогда вот, позвони мне или напиши сообщение, я перезвоню». Достала из кошелька визитку и протянула ей. «Хорошо, я заканчиваю в 7». Ее рука дрожала, когда она брала у меня карточку. «Отлично, заеду к 7. Белый Мерседес Эмель будет ожидать принцессу». Я подмигнул ей, а двери лифта открылись на ее этаже. «До встречи, Грант». Томность переросла в нервозность, и она, чуть не споткнувшись, вышла из кабины, оставляя меня одного. Вот так просто. Это ж так легко — найти развлечение на одну ночь. Я вышел на своем этаже и, остановившись у стойки, спросил у секретарши, которая, едва меня завидев, тут же подскочила ко мне. «Он у себя?» «Да, мистер Кин», — испуганно пролепетала женщина. Я недовольно цокнул ее страхом и вошел в кабинет. При моем появлении Лес поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «Какими судьбами?» Я рассказал ей все. Сразу признался и рухнул на стул напротив его стола. «Все?» — нахмурился друг. «Почему тогда прочитал это письмо?» — пояснил я. «И?» — он явно не понимал моей удрученности и нервозности. «Она не хочет расстроить свадьбу. Наоборот, Лив очень рада за Хью и мою маму. Она не такая, как я. Она намного лучше, а я судил ее по собственным поступкам, по собственным дебильным выводам. Грант, года идут, а ты не меняешься. Как всегда импульсивен», — покачал головой друг. «И что теперь ты хочешь?» «Не знаю». Я подался вперед и сжал голову руками. «Она изводит меня. Знаешь, что она сделала?» «Думаю, ты мне сейчас расскажешь», — усмехнулся парень. «Я решил, что подарю ей цветы в знак примирения. Она только фыркнула. Но я решил, что отдам первой встречной. Затем подумал, что неплохо взять у этого тела телефон. Так Лив вылезла из машины и громко крикнула, что сейчас родит моего сына, если не потороплюсь. Я получил по морде и еще цветами в лоб. Меня просто избили прилюдно первый раз в жизни». Зло вновь проснулась, заставив сжать кулаки. «Ай да Лив!» — рассмеялся Лес, стуча ладонью по столу. «Молодец, девочка! Я бы на это посмотрел!» «Что ты ржешь, как придурок?» — повысил я голос и встал. «Я чуть ее не прибил, она издевалась надо мной, и я практически поцеловал ее». «Практически?» — усомнился мой товарищ по жизни. «Она оттолкнула меня! За сегодня заставил ее плакать 2 раза! Ну не осел ли я?» Пытался ухватиться хоть за одно верное решение, но голова распухла от вариантов. «Ты мудак!» — спокойно поправил меня он. «А потом она строила глазки Винсенту, я бросил ее в ресторане, а когда вернулся, она флиртовала с ним и поцеловала, вела себя как шлюха, как...» — сумбурно рассказывал, пытаясь обуздать чувства внутри. «Она вела себя, как ты!» — тут же нашелся Лес, хохотнув. «Да что за херня!» — нервно начал расхаживать. «Что мне делать? Я хочу довести спор до конца и в то же время не хочу». «Ты ревнуешь, Грант», — подытожил друг, а я посмотрел на него, как на больного. «Ты ожидал, что она тут же падет под силой твоего обаяния, а Лив тебя просто игнорирует. Это ревность, друг». «Следи за тем, что говоришь», — процедил я. «Ревную? Да я не знаю, что это такое. Лив меня не возбуждает, она мне неинтересна. Я просто не хочу потерять 1 000 000, если не больше, на шлюшку Нейта». «Ты попал? Я сочувствую тебе». «Блядь, так скажи, что мне делать!» Я нуждался в словах поддержки. «Расскажи ей все, что вы поспорили. «Да она прибьет меня, а рука у нее тяжелая», — отмахнулся я от него, вспоминая ее удары. «Тогда выхода нет. Или ты теряешь бабки, или ты теряешь самоуважение», — пожал плечами Лес. «А третий вариант? Ведь всегда есть третий вариант», — с надеждой спросил я. «Я предупреждал тебя, Грант. Но ведь ты у нас мастер по пикапу. Ты ведь гуру секса. Так что ты от меня хочешь?» — вывел я Леса из себя. Он повысил голос и встал. «Ты сам повяз в своем говне. Ты убил в ней тогда все, и сейчас пытаешься сломать Лив. Вы постоянно играете в эти игры, как дети. Только сейчас ты будешь играть судьбой во второй раз. И знаешь, не буду останавливать Тео, когда он узнает. Сколько раз говорил тебе прекратить? Вроде все, прошло 5 лет, и ты снова заставил себя переживать это. Ты хочешь опять вернуться в то время, откуда я вытаскивал тебя? А вот еще Коул узнает, так вообще орать будет как бешеный. Ты хоть сам понимаешь, какой ты моральный урод, Грант? А все началось с какой-то шлюхи, с детской обиды. Ты должен найти выход. За тебя его никто никогда не придумает». «Да знаю я!» Сжал кулаки и посмотрел мимо друга, переживая внутри себя панику. «А если я просто буду держаться от нее подальше, а потом придумаю это письмо и прочту его?» «И напишешь его ее рукой», — съязвил парень. Я глубоко вздохнул, полностью осознавая капкан, в который сам себя загнал. «Тогда выхода нет. Соблазню ее, заставлю влюбиться в себя, а потом снова раню. Эта игра окончится вновь болью, ее болью. Внутри меня все сжалось от безвыходности этой ситуации. Грант, ты должен с ней поговорить. Может быть, влюбить в себя и попросить по-человечески, признаться в том, что ты идиот?» «Она не послушает», — покачал я головой. «Больше она мне не поверит, я чувствую это. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть одного из нас. Я не умею любить, а она умела». После моих слов в офисе повисла гробовая тишина. Я слышал, как мое сердце с каждым ударом замедляет свой ход, принимая свою сущность и единственно верное решение для меня. Перед глазами стояло лицо Лив, когда она улыбалась мне, смеялась, и в следующий момент воспоминания сменились, возвращая меня в темную шумную комнату, где напротив меня стояла худенькая девочка-подросток, в глазах которой были слезы. Любовь, которую я видел в каждом взгляде, переродилась в вечную обиду и ненависть. Больно. Мне стало физически больно от этих мыслей и картинок в голове. «Просто возьми тайм-аут», — нарушил молчание Лес, подойдя ко мне и положив руку на плечо. «Перед тобой стоит выбор. Или ты поступаешь как мудак, погубив полностью и безвозвратно Лив, или ты делаешь все возможное, чтобы проиграть. У тебя достаточно денег, чтобы пережить это, а у нее больше не останется ничего, кроме нежелания жить дальше». Я повернулся к нему. Его лицо было полно печали и сочувствия. «С каждой минутой меня заточали в темной камере, где нет света. Один мрак. И все из-за желания быть везде первым, доказать свое превосходство. Вот ты доказал! Только самому себе, кто я есть на самом деле». И от этого открытия стало противно. Я ощутил гниль, пропитавшую меня. Вся моя жизнь была чередой аттракционов, заставляя меня приспосабливаться к каждому резкому повороту и спуску. И в итоге я прикрывался желанием защитить маму, а на самом деле только хотел утереть нос Нейту. Ведь я Грант Кин, ни одна девушка не может передо мной устоять. Я боролся за место под солнцем, за уважение к своей персоне после страха быть изгоем из-за обмана Тео. «Выздоровевших наркоманов не бывает», — говорили вокруг все, после моего возвращения в тихих кругах высшего света за спиной моей мамы. Они осуждали ее, обвиняли меня и боялись ткнуть пальцем открыто, потому что был Хью. И я разрушил его дочь, когда он защитил свою любимую. И эта история была похоронена под слоем пыли и грязи, осевших на мне. Я ненавидел себя, не знал, куда податься, но точно был уверен. Надо изменить свою жизнь. И я это воплотил в реальность вдалеке от Лондона, как и Лив. Для нас с ней родной город стал пристанищем наших страхов, обид и темноты. Только между нами было одно отличие. Лиф и правда стала взрослее, а я остался тем же обиженным 21-летним парнем, желающим всем доказать, что ему подвластно все на свете. А на самом деле он сам запутался в своей паутине лжи и игре без правил.